Небо на севере, потемневшее от солнечного затмения, пульсировало, переливалось волнами и круговоротами всех оттенков синего цвета. Джимми сразу же понял, что он наблюдает северное сияние, но он никогда еще не видел такой его интенсивности, да и время теперь было неподходящее. Огни кружились, завивались вихрями, и казалось, что в небе разлилось еще одно сияющее море. — Эй! — завопил один из англичан. — А я думал, что в это время года северного сияния не бывает. — Так и есть, — тихо подтвердил Джимми. Англичанка, которую звали Эйлен, сделала шаг по направлению к Джимми. Казалось, что фотокамера намертво приклеилась к ее лицу. — Какая красота! — восхищенно воскликнула она. — Это даже лучше, чем затмение. Джимми ничего не ответил. Для инуитов возникновение северного сияния было всегда связано с различными предзнаменованиями и наполнено тайным смыслом. Северное сияние летом они восприняли бы как предвестие большой беды. — Это что? — спросила Эллен. — Земля действительно дрожит ли, мне только кажется? Ответом ей был мощный подземный толчок. Остров содрогнулся всем своим огромным каменным телом. Эйлин с испуганным криком упала, оказавшись на четвереньках, и оба спутника бросились ей на помощь. Джимми не свалился лишь благодаря тому, что вцепился в деревянного идола. — Что нам делать? — кричала Эйлин. — Не волнуйся, — успокаивал ее один из мужчин. — Мы отсюда выберемся. Джимми смотрел на гряду островов, купавшихся в сверхъестественном свечении. — О, Боже! — пронеслось в его мозгу. И он прошептал слова благодарности за то, что его сын находится далеко отсюда. Самые дальние из цепочки Оливудских островов медленно погружались в пучину Тихого океана, словно опускающиеся под воду гигантские морские животные. Настал день, когда божества океана пришли, чтобы заявить свои права на эти клочки суши. 16:44 по тихоокеанскому поясному времени, 10:44 по местному времени. Аганье, владение Гуам. Стоя в зимнем саду губернаторского особняка, Джеффри Хесмайер с замиранием сердца смотрел на солнечное затмение. Хотя за 26 лет жизни ему уже приходилось наблюдать частичные затмения, полного, как теперь, он еще не видел. Остров Гуам потому и был выбран для проведения саммита, что находился в той узкой полосе на поверхности земли, где только и бывают видны полные затмения. Джеффри закончил набирать заметки госсекретаря Эллиота, размножил их, и у него еще осталось время, чтобы успеть к концу удивительного зрелища. Нацепив на нос дешевые темные очки, он стоял вместе с другими членами американской делегации у западных дверей зимнего сада. Китайцы столпились на противоположной стороне атриума. Казалось, что две эти группы все так же разделял Тихий океан. Не обращая внимания на отчетливо ощутимое напряжение, царившее в атриуме, Джеффри любовался величественной солнечной короной, из которой в темное небо то и дело вырывались хищные огненные протуберанцы. В этот момент у его уха раздался голос: «Восхитительно, не правда ли?» Джеффри обернулся и снова уже во второй раз увидел прямо за собой президента Бишопа. — Господин президент, Джеффри начал снимать очки, но глава государства остановил его. — Не надо. — Наслаждайтесь этим чудесным зрелищем. В следующий раз полюбоваться подобным нам удастся лишь через 20 лет. Да — Да-да, сэр. Джеффри послушно вернул очки на переносицу. Президент, тоже глядя в небо, негромко заговорил. — Согласно китайским верованиям, солнечное затмение является предвестником кардинальных перемен в течение реки жизни, либо к лучшему, либо наоборот. — Уверен, что к лучшему, — проговорил Джеффри, — причем для обоих наших народов. Президент Бишоп похлопал молодого человека по плечу. — Ох уж этот юношеский оптимизм, — проговорил он. — Вам следует пообщаться с вице-президентом. Вы могли бы поделиться с ним своей жизнерадостностью, а он с вами, своим реалистичным взглядом на происходящее, — иронично хмыкнул президент, по всей видимости, довольный своей шуткой. Джеффри, однако, понял смысл этих слов. Вице-президент Лоренс Нейв имел особое мнение по вопросу о том, каким образом следует выстраивать отношения с одним из последних оплотов коммунизма.